Глава 3. Дариан. Вечер шел как по нотам. Теплый свет светильников, а-ля факелы, отражался в панорамных окнах с видом на парк. Оркестр играл его любимую музыку, тихую, позволяющую насладиться неторопливой беседой. Приятная компания красивой женщины. Асидора сегодня надела красное платье, выделяясь на фоне кремового интерьера. Ненавязчивые тона и безукоризненно белая скатерть на столе, единственном, стоящем в центре большого зала. Идеально. Дариан любил, когда так. Когда ты правитель большого государства, требующего твердой руки, то рано или поздно начинаешь ценить такие простые, спокойные вечера. Они становятся самыми желанными. Вышколенный официант налил воды в его бокал, затем переместился поближе к Асидоре. Дариан не употреблял вина, и тот даже не заикнулся о том, чтобы позвать сомелье. Тоже хорошо, только слишком людно. Дариан покосился на других официантов, вытянувшись вдоль стены, будто они были гвардейцами, и старательно растягивающего губы в улыбке полного низкорослого шефа, который лично принес им закуски. «Ваше Величество, благодарю за ваш интерес к моему скромному заведению». Модный ресторан «Еретик» был каким угодно, только нескромным, начиная от пафосного названия и заканчивая очередью на год вперед. Кабер, его пресс-секретарь, убеждал Дариана, что за возможность поужинать здесь весь высший свет готов перегрызть друг другу глотки. Дариан сделал глоток воды и посмотрел на шефа, который следил то за ним, то за блюдом, которое расположилось между ними. На серебряной тарелке лежали крошечные сэндвичи, собранные в странную геометрическую картину. «Спасибо», — кивнул Дариан, и когда шеф не сдвинулся с места, поинтересовался. «Так и будете стоять здесь весь вечер?» Шеф побледнел, потом покраснел, взмахнул руками. «Нет, Ваше Величество, но я вернусь со следующим блюдом. Я медленно ем. Я запомню». Дариан бросил еще один выразительный взгляд на гвардию официантов, и шеф засуетился, выпроваживая всех прочь. «Когда ты император, привыкаешь, что вокруг постоянно множество людей. Но именно поэтому начинаешь ценить, когда их нет совсем. Или почти нет, как сейчас». Он подхватил один из сэндвичей и отправил в рот, медленно пережевывая. Хлеб, рыба и густой соус раскрылись на языке солено-пряным послевкусием. «Что ж, Кабер не солгал. Здесь действительно вкусно. Идеально». Наблюдавшая за ним Айсидора тоже попробовала закуску. «Ммм, изумительно!» — пропела она, слизывая с полной нижней губы соус. «Порочное движение, которое ему так нравилось». Нравилась ли ему сама Айсидора? Она его устраивала. Темные волосы до плеч, модная укладка, правильные черты лица, стройное тело. Айсидора была хороша в постели, увлекалась искусством, могла поддержать разговор на любую тему. Поэтому Дариан все чаще выбирал свидания именно с ней. Она вписывалась в его идеальную картину мира легко и непринужденно. Главное, она была достаточно умна, чтобы помнить о своем месте и не требовать от него каких-либо чувств и прочей ерунды. Это тоже было идеально. Не идеальна была только ситуация с Эфирией. Там сменилась власть, и новый правитель решил пересмотреть их дипломатические договоренности. «Дариан!» Его ноги под столом коснулась обнаженная женская ступня. «Знаю, что ты очень занят государственными делами, но сегодня я эгоистка. Хочу твоего внимания только для себя». Это мигом переключило Дариана с государственных дел на здесь и сейчас. «Сегодня ночью я твой», — сказал он, перехватывая ее за щиколотку, с нажимом проводя большим пальцем, а она сексуально рассмеялась. Дариан не верил, что Альсидора обманывалась на этот счет. Скорее включилась в их маленькую игру. Все фаворитки прекрасно знали, что его сердце отдано одной единственной женщине — его стране. Сердце, разум и прочие органы. Они не попробовали основное блюдо, но Айсидора подалась вперед, демонстрируя ему ложбинку между грудей. «Может, ну его, этот ужин?» — предложила она. «Не хочу терять ни одной минуты рядом с тобой». Дариан склонился к ней и прошептал на ушко. «Не хочешь дождаться десерта?» «Будешь моим десертом», — облизала губы Айсидора. Он уже был готов закончить с едой и переместиться в более подходящее для их свидания место, как в зале ресторана появился один из помощников Кабера, одним своим присутствием разрушая идеальную картину вечера. Его взволнованный вид Дариану вовсе не понравился, не говоря уже о том, что в такие моменты, как сегодня, его могли потревожить только по очень веской причине. В противном случае могли полететь головы. Помощник подошел совсем близко, соблюдая конфиденциальность информации, которую он собирался сообщить, и склонился над Дарианом. «Ваше Величество, на вашу супругу совершено покушение». Мощная ладонь врезалась в стол так, что подпрыгнули бокалы. Дариан так разозлился, что чуть не принял боевую ипостась и не разнес этот стол в щепки. Вечер не просто перестал быть идеальным. Он резко стал отвратительным. «Что с ней?» «Она жива», — испуганно прошептал помощник бледнее. «Все в порядке». «То есть в один из моих дворцов вломился убийца, прошел всю охрану, а у вас все в порядке?» — процедил Дариан, поднимаясь. «Вы его нейтрализовали?» Ответ был настолько тихим, что он его едва расслышал. «Не нашли, ваше величество». Перед глазами Дариана вспыхнула красная пелена. «Чтобы кто-то проник в его дворец? Покусился на его собственность и сумел скрыться? Это немыслимо, невидано!» «Вечер окончен», — сообщил он Айсидоре, поднявшись, и она лишь кивнула, принимая его протянутую ладонь. Они вместе направились к выходу. Вечер был не просто окончен, он был окончательно испорчен. Ко всему прочему, стоило выйти на улицу, их ослепили вспышки фото и видеокамер. Журналисты не могли к нему приблизиться, но могли выкрикивать вопросы. «Что с ее величеством? Она здорова? Что вы намерены сделать со своей службой безопасности?» И все в таком же ключе. Это означало, что пресса уже узнала о покушении. И Дариан зверел с каждым шагом. Для себя, для журналистов же он нацепил маску невозмутимости, вручив Айсидору помощнику Кабера, а сам сел в лимузин. «В малый дворец», — приказал он водителю.